Шесть дней спустя, оставив далеко позади город Латоревай, Тиблор лежал в тени дерева Гульдинтхи на краю рощи и следил, как двое пастухов гонят стадо коз в пыльный загон. За ним виднелась небольшая деревенька, низкие домики, крытые пальмовыми листьями. Небо над ней подернулось мороком дыма и пыли. Солнце скоро зайдет, и тогда Тиблор сможет продолжить путь. День он переждал в укрытии. Земли между Латоревайем и рекой Мерсин были густо заселены по сравнению со всеми, что он видел до сих пор. Впрочем, после высадки в Орлетане все его странствия проходили преимущественно по дикой глуши. Пан Потсун Одан, да и сама священная пустыня были практически оставлены цивилизацией. Но здесь равнину расчертили ирригационные каналы, теснились колодцы, рощи и деревни. Здесь было куда больше дорог, чем он видел даже в землях Натиев. В большинстве своем это были пыльные, извилистые грунтовки вровень с землей, чаще всего ограниченные по сторонам парой канав. До сих пор исключениями служили только имперские тракты, насыпные, прямые, как стрела, и настолько широкие, что два фургона могли проехать навстречу, и еще остался бы запас. За последний год малозанские дороги пострадали. Несмотря на их очевидную ценность, местные выкопали валуны из основания, вырвали лиговые столбы. Но канавы по сторонам трактов оставались широкими и глубокими, так что Карса прятался в них от лишних взглядов, продолжая упорно двигаться на юго-запад. Деревня примостилась на перекрестке малозанских трактов. В центре над низкими крышами высилась квадратная башня. Известняковые стены ее почернели от копоти, полосами тянувшиеся от окон и бойниц. Когда солнце, наконец, скрылось за горизонтом, свет в башне не зажегся. Хотя в деревне, учитывая ее стратегическое расположение на перекрестке, скорее всего, расположились восставшие солдаты апокалипсиса, Карса не собирался с ними связываться. Его путешествие было делом личным, хотя бы потому, что он сам так решил. В любом случае, восстание, похоже, вспыхнуло здесь не так уж ярко, либо жажда крови уже давно отступила. Не было видно ни серьезных разрушений на фермах и полях, ни следов резни на улицах городов и деревень. Карса подумал, что здесь, далеко на западе, наверное, и не было так много малозанских торговцев и землевладельцев, или все гарнизоны отозвали в крупные города, такие как Кайхум, Сарпачия и Угарат, а с ними ушли и гражданские. Впрочем, это им вряд ли помогло. Тиблору не нравилось чувствовать себя безоружным. Не считать же оружием малозанский короткий меч, который он использовал в качестве ножа и носил на поясе. Но подходящей древесины в этих землях попросту не было. По слухам, железное дерево можно было найти в Ягодане. Придется подождать. Ночь опустилась быстро. Урид шевельнулся, подобрал свой мешок, затем двинулся по краю Гульдинтховой рощи. Один из имперских трактов вел в нужном ему направлении. Скорее всего, это была одна из главных транспортных артерий, соединявшая Латоревай и Святой Град Угарат. Если хоть один мост через реку Мерсин пережил восстание, то Малозанский на этой дороге. Тиблор обогнул деревню с севера. Шагал по полю, где злаки доходили ему до колена, а земля была еще мягкой после полива прошлой ночью. Карса предположил, что воду брали из реки впереди, хотя и не мог понять, как регулировали поток. Сама мысль о том, что можно провести всю жизнь, ковыряясь в земле, вызывала у тиблорского воина отторжение. Все блага уходили богатым землевладельцам, а сами труженики едва сводили концы с концами, рано старели и болели от черной работы. А уж различие между высоким и низким происхождением родилось от самого земледелия. Так, во всяком случае, считал Карса. Богатство измерялось властью над другими людьми, и ослаблять эту хватку было нельзя. Странно, что восстание ничуть не озаботилось подобным неравенством, а превратилось, по сути, лишь в драку за то, кто именно будет править простолюдинами. Но и здесь львиная доля страданий выпала простонародью. Какая разница, какого цвета у тебя ошейник, если цепи на них всех одинаковые? Тиблору казалось, что лучше уж бороться с беспомощностью. Весь этот кровавый апокалипсис был бессмысленной, бесцельной вспышкой ярости. Когда она угаснет, мир останется прежним. Урид перепрыгнул канаву, пробрался через разросшийся кустарник и оказался на краю неглубокой ямы. В 20 шагов длиной и не меньше 30 шириной. Здесь сваливали мусор, но еще не до конца преуспели в том, чтобы прикрыть груду тел нижеземцев. Значит, вот где малозанцы. Такие же смиренные и сломленные, как и сама земля. Изобилие плоти бросили обратно в землю. Карса ни на миг не усомнился в том, что громче всех призывали к их смерти те, кто претендовал на их статус. «И снова, Карса Орланг, мы постигаем истины нижеземцев», проговорил с нескрываемой горечью Байрод Гилд. «На всякую добродетель, которую они провозглашают, приходится тысяча себелюбивых пороков, что пятнают их благочестие. Познавай их, предводитель, либо однажды они станут твоими врагами». «Я не глупец, Байрод Гилд, и я не слеп», Делум Торт сказал. «Проклятое место лежит впереди, Карса Орланг. Древнее, как наша собственная кровь. Живущие здесь избегают туда ходить. И всегда избегали». «Не совсем так», — вмешался Байрод. «Иногда их приводил страх. Место это пострадало, но старшая сила еще держится в нем. Путь манит, предводитель. Пойдешь по нему?» Карса обогнул яму. Он уже видел впереди что-то, какие-то насыпные сооружения, что нарушали плоское однообразие равнины, вытянутые курганы. Кое-где проглядывали каменные плиты, но по большей части их укрывал колючий кустарник и пучки желтой травы. Курганы расположились неровным кольцом вокруг более крупного, округлого холма с плоской вершиной, которая слегка накренилась, словно просела со временем. На вершине тянулись к небу стоячие камни. Десятка два или даже больше. На этом некогда священном месте между курганов крестьяне теперь сваливали камни с полей, засыпали ими и прочим мусором подножье центрального холма. Можно было разглядеть иссохшийся остов воловьего ерма, прогнившие пальмовые листья с крыш, груды черепков и кости, забитых на мясо домашних животных. Карса проскользнул между двумя курганами и начал карабкаться на центральный холм. Ближайший стоячий камень доходил ему едва ли до пояса. Менгир покрывали черные письмена. Уголь и слюна казались свежими. Теблор опознал многие знаки, которые использовались местными в качестве тайного языка во время малозанской оккупации. «Не так уж и боялись», — пробормотал он. «Больше половины камней разбили или повалили. По ним Карса определил, что изначально менгиры были выше его ростом, но очень глубоко вросли в искусственный холм. Вершина была неровной, изъязвленной провалами». «О, это знаки боязни, Карса Орланг, в том не сомневайся. Осквернение, будь это место лишенным силы, ответом стало бы безразличие». Карса хмыкнул, осторожно ступая по неверной земле, подобрался к центру каменного кольца. Здесь сгрудились четыре меньших плиты. Жесткая трава отступила от них со всех сторон на шаг, так что осталась лишь голая земля, усыпанная кусочками угля. И костей, как заметил Карса, присаживаясь на корточки. Теблор поднял одну и рассмотрел в свете звезд. Часть черепа, по размеру нижеземского, только с более мощными надбровными дугами. Крепкого. Как у моих богов. «Байрод Гилд, Делум Торт! Вы чувствуете здесь присутствие духа или бога?» «Нет», — откликнулся Делум Торт. Байрод сказал: «Здесь похоронили шамана, предводитель. Голову отрубили и установили на стыке четырех плит, ориентированных по сторонам света. Кто бы ни разбил ее, сделал это намного позднее. Века, быть может, тысячелетия, чтобы он больше не видел, больше не смотрел». «Так чем же это место ценно для меня?» «Тем, что позволяет срезать путь, предводитель». «Как срезать, Байрод Гилд?» «Можно пройти на запад, в Ягодан, по тропе в мире снов, и дорога, что заняла бы месяцы, потребует считанных дней, если решишься по ней пойти. Она по-прежнему жива, ибо недавно ею воспользовалась армия». «И как мне пройти по этой тропе?» Делум Торт ответил: «Мы можем повести тебя, Карса Орланг, ибо, как и тот, что был здесь погребен, мы ни живы, ни мертвы. Владыка Хут не может найти наши души, ибо они с тобой, и наше присутствие лишь распаляет ненависть к тебе, Бога Смерти, предводитель». «Ненависть? За то, что ты отнял и не отдаешь ему. Хочешь сам стать хранителем душ? Этого он, видно, боится. Когда прежде был у Худа соперник?» Карса нахмурился и сплюнул на землю. «Нет у меня желания быть ему соперником. Я разобью эти цепи и освобожу даже тебя с Байротом Гилдом». «Мы бы этого не хотели, предводитель». «В этом вы с Байротом Гилдом, наверное, одиноки, Делум Торт». «И что с того?» — огрызнулся Байрот. Карса промолчал, ибо начал понимать, какой выбор встанет перед ним в будущем. «Чтобы отбросить прочь своих врагов, я должен буду отбросить и друзей, потому Худ следует за мной и ждет дня, который неизбежно настанет». «Ты теперь скрываешь свои мысли, Карса Орлунг. Этот твой новый дар нас не радует». «Я предводитель», — прорычал Карса. «Задача моя не в том, чтоб вас радовать. Жалеете теперь, что пошли за мной?» «Нет, Карса Орлунг, еще нет». «Отведи меня на эту тропу в мире снов, Делум Торт!» Воздух стал холодней. Запах напомнил Карсе, как весна приходит на прогалины на склонах высоких гор. Запах ожившего, мягкого мха или шайника. И там, где миг тому назад Тиблор видел поля, теперь раскинулась тундра под затянутым тучами небом. Широкий след протянулся перед ним, уходя через нетронутую пустошь дорогой из растоптанного лишайника и содранного мха. Как и сказал Байрот Гилд, здесь прошла армия, хотя след казался очень свежим. Карса почти удивился, не заметив на горизонте хвоста этой мрачной колонны. Но впереди раскинулась лишь безлесая пустая равнина. Тиблор пошел следом за армией. Казалось, время в этом мире остановилось, небо не менялось. Временами вдалеке появлялись стада. Слишком далеко, чтобы как следует разглядеть животных. Катились по склонам холмов и исчезали в долинах. Над головой пролетали клин за клином странные длинношеи птицы. Все мчались строго в ту сторону, откуда пришел Карса. Если не считать гудения насекомых вокруг Тиблора, землю сковала странная, невозможная тишь. Значит, это мир снов, в который захаживали старейшины его племени в поисках знамений и предвестий, чем-то похожий на картину, которую Карса увидел, когда в бреду говорил со своим богом, Уругалом. Урид продолжал идти вперед. В какой-то момент похолодало, на мхах и лишайниках по обе стороны широкого следа заблестела изморось. В нос Карсе ударил запах тающего льда. Еще через тысячу шагов он наткнулся на первый грязноватый снег, засыпавший небольшую долину справа. Затем появились разбитые куски льда, которые ушли в землю так, будто упали с неба. Многие из них больше нижеземного фургона. Сама земля здесь была изломана, плавные подъемы и спуски уступили место крутым проточным оврагам и балкам. Спученные склоны холмов открыли слои песчаника под замерзшим, густым покровом торфа. Трещины в камне сверкали зеленоватым льдом. Байрот Гилд сказал: «Сейчас мы на границе нового пути, предводитель. Пути враждебного армии, что прошла здесь. Потому случилась война». «Как далеко я зашел, Байрот Гилд? В своем мире я приближаюсь к Угарату? Сарпачий?» Призрачный смех прокатился валуном по гравию. «Они остались позади, Карса Орлунг. Ты приблизился к землям, которые называют Ягодан». В этом мире снов дорога заняла не больше половины дневного перехода. Следы прошедшей армии стали менее заметны. Земля под ногами промерзла так, что сделалась твердой, как скала, да и состояла теперь по большей части из округлых камней. Впереди лежала равнина, усыпанная плоскими плитами черных скал. В следующий миг Карса уже шагал между ними. Под камнями он увидел тела, придавленные. «Освободишь их, Карса Орлунг?» «Нет, Делум Торт, я пройду по этой земле и ничего не трону». «Однако здесь лежат не Форкрула Сейлы. Многие мертвы, ибо у них не осталось той силы, которой некогда владел их народ. Иные же еще живы и долго еще не умрут. Сотни, быть может, тысячи лет. Карса Орланг, ты более не веришь в милосердие? Во что я верю, мое дело, Делунторт. Я не стану разрушать то, чего не понимаю. Вот и все. Тиблор продолжил путь и вскоре оставил жуткую равнину позади. Теперь перед ним раскинулось изрезанное трещинами ледовое поле, на котором серебристое небо отражалось в небольших озерцах талой воды. На льду валялись кости, сотни, а то и тысячи тел. Подобные скелеты он уже видел прежде. Некоторые по-прежнему несли на себе иссушеную кожу и мускулы. Среди костей виднелись обломки каменного оружия, обрывки мехов, рогатые шлемы и изодранные, гниющие шкуры. Павшие воины лежали огромным полукругом у невысокой квадратной башни. Ее каменные стены изукрасили потеки растаявшего льда. Дверь нараспашку, внутри темнота. Карса шагал по полю, под мокасинами похрустывали снег и лед. Дверной проем в башне был так высок, что Тиблор смог войти, не пригибаясь. Каменный пол единственной комнаты усыпали обломки мебели и останки павших воинов. В центре высилась винтовая лестница, сделанная целиком из железа. Насколько можно было судить по сохранившимся кускам, мебель по размеру подошла бы скорее Тиблору, чем нижеземцу. Карса начал взбираться по обледеневшим ступеням. На втором этаже тоже располагалась единственная комната с высоким потолком. Все четыре стены ее когда-то занимали деревянные полки. Изорванные свитки, растерзанные книги, растоптанные флаконы и глиняные кувшинчики с какими-то пахучими смесями. Большой стол расколот напополам и отброшен к одной из стен, а на расчищенном полу... Карса шагнул с верхней площадки и посмотрел вниз. «Теламент облакай! Добро пожаловать в мое скромное пристанище!» Карса нахмурился. «Я недавно скрестил клинки с воином, похожим на тебя. Его звали Икарий. Похож, впрочем, не слишком». «Потому что он полукровка, разумеется. А я нет. Я Гуд, а не Яг». Она лежала, раскинувшись в кругу камней величиной в кулак. Камень побольше лежал у нее на груди. От него поднимались вверх волны жара. Воздух в комнате заполняли пар и холодная изморозь. «Тебя заключили в колдовскую ловушку. Воины искали тебя, но не убили». «Точнее, не смогли убить. Во всяком случае, сразу. Но рано или поздно этот обряд Тилана уничтожит ядро Омтосфелака, что, в свою очередь, приведет к гибели Ягодана. Уже сейчас северный лес выползает на равнину, а с юга пустыня отбирает все больше земли у Адана, который был мне домом и убежищем». Женщина обнажила клыки в подобии улыбки. «Для ягутов теперь это одно и то же, Теламент Облакай». Карса огляделся. Рассмотрел обломки. Оружия он не увидел. Доспехов на женщине тоже не было. «А когда умрет это ядро Омтосфеллака, погибнешь и ты, да? Но ты говорила лишь о Ягодане, словно твоя собственная смерть менее важна, чем эта земля». «Так и есть. На равнинах Ягодана прошлое по-прежнему живо. Не только мои павшие родичи, Ягги. Те немногие, что смогли укрыться от логросовых тлан и массов. Живы древние звери, что бродят по безлесым землям за стенами льда. Звери, которые вымерли уже всюду, преимущественно под ударами копий тлан и массов. Но и массов никогда не было в Ягодане. Как ты и сказал, это убежище, рефугиум». «Звери? Аякские кони?» Карса заметил, как сузились ее странные глаза. Зрачки вертикальные, радужки сероватые с перламутровым блеском. Этих коней некогда разводили для верховой езды. О да, водане они одичали. Их осталось мало, ибо трелли приходят с запада, чтобы охотиться на них. Каждый год сгоняют их с отвесных утесов, как и многих других зверей. Почему ты не попыталась их остановить? Потому, милый воин, что скрывалась. И не смогла скрыться. Разведчики тланы массов меня нашли. Я большинство из них уничтожила, но один сумел сбежать. С того мига я знала, что рано или поздно вернется армия. Не спорю, они не слишком спешили, но чего у них вдосталь, так это времени. Разведчики? И скольких ты уничтожила? 7. А их останки есть среди тех, что окружают башню? Женщина вновь улыбнулась. «Не думаю, Теламент Облакай. Для тланы массов уничтожение — это провал, поражение. И за такой провал положена кара. Способы у них изысканны». «А как же те войны, что лежат внизу, и другие, вокруг башни?» «Пали, но не потерпели поражение. Ведь я же лежу здесь». «Врагов нужно убивать!» — прорычал Тиблор. А не заключать в темнице. «С этим я спорить не стану», — ответила женщина. «Никакого зла в тебе я не чувствую». «Давным-давно я не слышала этого слова. В войнах с тлан и массами этому слову нет места». «Я должен пресечь несправедливость», — пророкотал Тиблор. «Как пожелаешь». «Нужда превосходит всякую осторожность. Делум Торт улыбнется». «Кто такой Делум Торт?» Не отвечая, Карса сбросил мешок и медвежий плащ на пол, а затем шагнул к кольцу камней. «Не подходи, воин!» — прошипела Ягудка. «Это высший Телан!» «А я Карса Орланг из народа Тиблоров!» — проревел Урид и пнул ногой ближайшие камни. Языки пламени взметнулись, чтобы окутать Карсу. Тот зарычал и рванулся через них, опустил руки, ухватился за каменную плиту, с кряхтением поднял ее с груди женщины. Пламя ярилось вокруг него, стремилось оторвать плоть от костей, но Тиблор лишь зарычал глубже, развернулся и отшвырнул плиту прочь, в стену, о которую та ударилась и раскололась. Огонь угас. Карса встряхнулся, затем вновь посмотрел вниз. Кольцо было разорвано. Глаза Ягудки округлились, но она уже пыталась пошевелить руками и ногами. «Никогда прежде», — выдохнула она, затем ошеломленно покачала головой. «Неведение, превращенное в оружие. Просто неимоверно. Теламент Облакай». Карса присел на корточки рядом со своим мешком. «Есть хочешь? Пить?» Женщина медленно села. Тланы массы раздели ее, оставили голой, но лютый холод в комнате, похоже, ее не касался. И хотя Ягудка казалась юной, Карса подозревал, что она весьма стара. Тиблор чувствовал на себе ее взгляд, пока готовил еду. «Ты скрестил клинки с Икарием. Прежде такие зловещие происшествия всегда заканчивались одинаково. Но то, что ты здесь, доказывает, что тебе удалось каким-то образом этого избежать». Карса пожал плечами. «Наверняка мы продолжим распрю, как только встретимся вновь». «Как ты сюда попал, Карса Орланг?» «Я ищу себе коня, Ягудка. Путь был долог, а мне сказали, что этот мир снов его сократит». «А, воины-призраки, что парят у тебя за плечами. Но даже так ты сильно рискуешь, странствуя по пути Телан. Я обязана тебе жизнью, Карса Орланг». Ягудка осторожно поднялась на ноги. «Как я могу тебе отплатить?» Карса выпрямился, обернулся к ней и с удивлением и радостью заметил, что женщина почти не уступала ему ростом. Ее длинные темно-каштановые волосы были собраны в хвост за спиной. Тиблор некоторое время разглядывал ягудку, затем сказал: «Найди мне коня!» Ее тонкие брови чуть приподнялись. «И это все, Карса Орлунг?» «И, может, еще кое-что. Как твое имя?» «Это твоя просьба?» «Нет». «Арамала?» Карса кивнул и вновь принялся за готовку. «Я хочу узнать все, что только ты сможешь рассказать мне, Арамала, о тех семерых, что впервые нашли тебя». «Хорошо. Если позволишь, теперь моя очередь задать вопрос. По дороге сюда ты миновал место, где ягги оказались в заключении. Я, разумеется, освобожу тех, что выжили». «Конечно». «Они полукровки». «Да, так мне сказали». «А тебе не было интересно, откуда пришла вторая половина их крови?» Карса поднял глаза, затем медленно нахмурился. Арамала улыбнулась. «Видно, многое мне придется тебе рассказать». Некоторое время спустя Карса Орлунг вышел из башни и двинулся дальше по следу армии, прочь из промерзшей земли Омтосфеллак. Когда Тиблор наконец вышел с пути на жар после полуденного солнца в своем родном мире, он очутился на краю гряды старых холмов. Задержавшись, оглянулся и увидел на самом краю горизонта город, наверное, Сарпачию и блеск широкой реки. Впереди холмы образовали некое подобие хребта, достопримечательность, которая, как подозревал Карса, появилась лишь на местных картах. В низинах у его подножия не было видно крестьянских хозяйств, а тары не пятнали разбитые склоны. Тланы массы вышли здесь и ушли вперед, в холмы, но следов не осталось, ибо в этом мире с тех пор миновали годы. Тиблор стоял на краю Ягодана. К тому времени, как Урид добрался к подножию и начал карабкаться по выветренному склону, сгустились сумерки. Камень здесь казался нездоровым, точно его поразила какая-то неестественная хворь. Большие куски отламывались и катились вниз из-под ног. Вершину, по сути гребень, менее 3 шагов шириной, покрывали изношенный камень и мертвые травы. Впереди земля резко опускалась, так что образовалась просторная долина, окаймленная столовыми горами. На противоположном конце долины, в 5 с лишним тысячах шагов, высилась отвесная скала рыжевато-ржавого цвета. Карса не мог себе представить природную силу, которая породила бы подобный ландшафт. Плосковерхие горы сотворила эрозия, будто по всей долине нес свои воды мощный потоп, или ветра, ревущие в узких ущельях, куда медленнее, не говоря уж о том, что заняло бы куда больше времени. Или вся долина прежде стояла вровень с холмами, но появилась в результате какого-то подземного оседания. Болезненные выходы породы на поверхность свидетельствовали о том, что весь район пострадал от вымывания. Тиблор начал спускаться по крутому склону. И вскоре обнаружил, что он весь изъязвлен пещерами и углублениями. Судя по калькрицитовым обломкам у входов, шахты. Но добывали тут не олово или медь, кремень. Широкие жилы этого стеклянисто-коричневого материала открытыми ранами пятнали склоны холмов. Карса прищурился, глядя на столовые горы впереди. Полосы песчаника резко вздымались вверх, не все под одним углом. Вершины ничем не напоминали плоские плато, какие следовало бы ожидать. Напротив, венцы казались зазубренными и разбитыми. Ложе долины, насколько можно было рассмотреть между приземистыми горами, усыпал острый гравий. Осколки кремня из каменоломен. «В одной этой долине целая армия могла бы изготовить себе каменное вооружение». И запасы кремня в этих местах еще далеко не иссякли. В голове Тиблора зарокотал голос Байрота Гилда. «Карса Орлунг, ты кружишь вокруг истины, точно одинокий волк вокруг морала». В ответ Карса лишь хмыкнул. На другой стороне утеса он уже приметил другие пещеры, высеченные в крутом утесе. Оказавшись в тени на дне долины, Тиблор направился к ним. Густой слой гравия под ногами коварно проседал, острые грани впивались в подошвы мокасин. В воздухе стоял запах известняковой пыли. Урид приблизился ко входу в большую пещеру, расположенную в нижней трети утеса. К ней вела широкая осыпь, которая, впрочем, тревожно подавалась под тяжелыми шагами Тиблора. И вот он, наконец, выбрался на неровный пол пещеры. Скальная стена утеса была обращена на северо-восток, и поскольку солнце уже опустилось к горизонту, естественного света в пещере не было. Тиблор положил на камень свой мешок и вытащил небольшой фонарь. Стены из обожженного известняка потемнели от бесконечных слоев копоти, высокий потолок изгибался в неровный купол. В 10 шагах от входа проход сужался там, где встречались стены и потолок. На корточках Карса протиснулся в узкий лаз. За ним открылась просторная каверна. В стене напротив угадывался цельный выступ крепкого чистого кремня, доходивший почти до самого потолка. В боковых стенах проглядывали глубокие ниши. Расселена в центре грубо вытесанного чертога сочилась сероватым светом сумерек снаружи. Прямо под ней лежала куча песка, из которой росло узловатое, перекрученное дерево, кульдинтха, доходившее Карсе едва ли до колена. Листва его приобрела более глубокий зеленый оттенок, чем обычно. То, что дневной свет проникал внутрь на 2/3 утеса, уже само по себе было чудом. Ну а это дерево... Карса подошел к одной из ниш и сунул в нее фонарь. Еще одна пещера, заполненная кремневым оружием. По большей части сломанным, но изредка целым. Мечи, двусторонние топоры с костяными рукоятями, сотнями укрывали пол каменным ковром. Также и в соседней нише, и в следующей. Всего 22 боковых комнаты. Оружие мертвых, оружие проигравших. Карса не сомневался, что найдет то же самое в любой другой пещере этого утеса. Однако другие не были для него важны. Тиблор установил фонарь под кремневой колонной и выпрямился. «Уругал сплетенный! Берок тихий глаз! Кальп бесшумный охотник! Теник разбитый! Сибаль не найдены! Халат великан! Имрод жестокая! Лики в скале! Боги Тиблоров! Я, Карса Орланг, из тиблорского племени уридов, доставил вас в это место. Вы были сломаны, отрезаны, безоружны. Я исполнил ваш приказ, привел вас сюда». В ответ послышался хриплый, надтреснутый голос Уругала. «Ты нашел то, что было у нас отнято, Карса Орланг. Ты освободил своих богов». Тиблор смотрел, как перед ним медленно сгущается призрачный образ Уругала. Приземистый, массивный воин, пониже нижеземца, но куда шире в плечах. Кости его рук и ног были расколоты. Это Карса разглядел между туго затянутыми кожаными ремешками, которые их связывали, удерживали вместе. Грудь бога Тиблоров тоже пересекали крест-накрест ремни. «Карса Орланг! Ты нашел наше оружие!» Воин пожал плечами. «Если оно и вправду в одной из тысячи местных пещер!» «Оно здесь! Оно нас не предало!» «Но предало, бред!» Уругал вскинул голову. Рядом с ним уже сгустились тени шести сородичей. «Значит, ты понимаешь?» «Да!» «Приближаются наши физические тела, Карса Орланг. Они далеко зашли, лишенные духа, под напором одной лишь нашей воли». «Вашей? И того, кому вы теперь служите?» — прорычал Тиблор. «Да, того, кому мы теперь служим. Мы ведь взамен направляли твои шаги, предводитель, и ныне ты обретешь награду за то, что дал нам». Заговорила Сибаль Ненайденная. «Мы собрали армию, Карса Орланг, всех детей, принесенных ликом в скале. Они живы, предводитель. Мы готовили их для тебя. войско! Народ твой осажден! Нижеземцев следует отогнать, а их армии истребить! Ты обрушишься со своими легионами на их земли и принесешь разрушение и смерть нижеземцам!» «О да! Семь богов Тиблоров, — проговорил Уругал, — должны ныне стать восемью». Тот, кого называли Халадом, самый большой из семи, неуклюжий, звероподобный, шагнул вперед. «Ты должен изготовить меч, Карса Орлунг, из камня. Каменоломни ждут снаружи тебя. Мы поделимся с тобой познаниями». «В этом нет нужды», — заявил Карса. «Я сам постиг многочисленные сердца камня. Познания мои, и моим будет меч. Те, что вы делаете, годятся для вашего рода. Но я Тиблор. Я Теламент Аблакай». С этими словами Карса повернулся и пошел к кремневой колонне. «Этот монолит одолеет тебя», — проговорил за спиной Тиблора Халад. «Чтобы отколоть полосу для длинного меча, бить нужно сверху. Рассмотри эту жилу и увидишь, что хоть она и чиста, течение камня немилосердно. Никто из нашего народа не сумел отбить от нее осколок длиннее собственного роста. С этой колонной уже нельзя работать, потому ее и покинули. Ударь, и она расколется, и этот провал запятнает все твои последующие усилия, ослабит чары изготовления». Карса остановился перед бурой, почти черной колонной кремня. «Ты должен развести огонь у основания», — говорил Халад. «И этот костер должен гореть непрерывно в течение нескольких дней и ночей. В долине мало дерева, но в Ягодане во множестве ходили пхедерины. Огонь, Карса Орланг, затем холодная вода». «Нет! Так теряется всякий контроль, Таланемас. Ваш народ не единственный постиг истины камня. Эта задача моя и только моя. Теперь же хватит болтать». «Имя, которым ты нас назвал, — проскрипел Уругал. — Откуда ты вызнал его?» Карса обернулся. Лицо его скривилось в жестокой усмешке. «Глупые тиблоры, так вы считали. Падшие теломены Таблакаи, но павший может снова восстать, Уругал. Оттого некогда вы были тлан и массами, ныне же стали развязанными». Ухмылка сменилась оскалом. «От кочевья в обитель, из обители в дом». Воин взобрался на кремневую колонну. Устроившись на верхушке, он вытащил малозанский короткий меч. Краткий миг изучал поверхность камня, затем перегнулся, чтобы рассмотреть почти вертикальный ход безупречного кремня до самого пола. Обернув меч острием вниз, Карса начал царапать верхушку колонны на расстоянии ладони от острого края. Тиблор заметил следы старых ударов. Вопреки словам Халада, тланы массы пробовали, но потерпели поражение. Карса продолжал царапать камень там, где решил нанести удар, и мысленно говорил: «Байродгилд, Делум Торт, услышьте меня, когда больше никто не услышит. Однажды я разобью свои цепи, освобожу души, что преследуют меня точно псы. Вы не хотите оказаться среди них, так вы сказали. Я тоже не желаю отдавать вас в объятия худа. Я обдумал ваше желание и нашел другой выход». «Предводитель, мы с Делумом Тордом поняли твое намерение. Твой гений не устает меня поражать, Карса Орлунг. Лишь с нашего согласия ты преуспеешь. И вот ты даешь нам слова, и узри, иного выхода у нас уже нет. Объятие худо или то, чего хочешь ты». Карса покачал головой. «Не только я, Байродгилд, но и вы сами. Будете отрицать?» «Нет, предводитель, не будем. И потому принимаем то, что ты предлагаешь». Карса знал, что только он сам может сейчас увидеть призраки своих друзей. Увидеть, как они растворились, превратились в чистую волю, которая затем потекла в кремень, чтобы найти в нем форму, сотворить цельность и ждать. Карса смахнул пыль и крошево с расцарапанной поверхности. Затем сомкнул обе ладони на короткой рукояти. Высоко занес клинок, впившись взглядом в иссеченную верхушку колонны, и резко опустил меч. Странный треск. А потом Карса Орлонг прыгнул вперед, отбросив в сторону короткий меч, переворачиваясь в полете. Колени подогнулись, чтобы смягчить падение, но в тот же миг Урид поднял руки, чтобы подхватить осколок кремня. Осколок длиной почти в рост самого Тиблора. От колонны отвалился плоский кусок и упал в его ладони. Лизнул кожу, и вдруг кровь заструилась по предплечьям. Карса быстро отступил, укладывая клинок на землю. Отняв руки, он заметил, что тот рассек ладони до кости. «Хитер, Байродгилд! Хорошая мысль — выпить моей крови, чтобы скрепить договор!» «Ты превзошел нас!» — прошептал Халат. Карса подошел к своему мешку, извлек моток походных бинтов и нитку с иголкой. Заражения не будет, конечно, так что он скоро исцелится. Но все равно, прежде чем приняться за работу над осколком, чтобы вырезать что-то вроде рукояти, нужно зашить порезы. «Мы вложим чары в это оружие», — объявил Уругал, — «чтобы оно никогда не сломалось». Карса кивнул. «Мы сделаем тебя восьмым богом Тиблоров». «Нет», — ответил Карса, принимаясь зашивать левую руку. «Я не такой, как вы, Уругал. Я не развязан. Вы сами заковали меня в цепи. Своими руками сделали так, что души тех, кого я сразил, вечно преследуют меня. Вы сами сотворили мне муку, Уругал. Под таким проклятием я никогда не смогу стать развязанным». «Но все равно для тебя найдется место», — провозгласил Уругал. «В доме цепей». «О да! Рыцарь цепей! Поборник у вечного бога!» «Ты многое узнал, Карса Орланг». Тиблор смотрел на свои окровавленные ладони. «Да, Тланемас, и это вы скоро узрите».